Масканин хлопнул его по плечу, мол, занимайся делом, а сам взял направление на Коваленко. Издалека юный егерь был похож на подростка лет 14, вблизи постарше, но не так, чтобы намного. Это если не поймать его взгляд, взгляд взрослого и уверенного в себе человека. Коваленок старательно собирал разбросанные взрывом остатки пулеметных лент от псов. Ленты были раздельно звеньевые, некоторые звенья вполне можно было употребить. Надо только насобирать их вокруг, отсортировать, очистить от грязи, заменить испорченные патроны, да подогнать годные звенья друг к другу. В спокойной обстановке, работы на полчаса. Шустрый же Коваленок успел изготовить почти полную ленту на 300 патронов. Масканин бухнулся рядом. «Дай-ка мне», он почти вырвал из замасленных, со сбитыми в кровь пальцами, мальчишеских рук готовое звено. Повертел его, осматривая, приладил к ленте. «Прости», запамятовал, «тебя как по батюшке, Никитич», с вызовом буркнул Коваленок. Поручик кивнул и продолжил. «Слушай приказ, Парфен Никитич, с этого момента и до конца дня, ты откомандировываешься в распоряжении старшего фельдфебеля Вагинькова. Будешь выполнять все, что он скажет. Если спросит чего, ответишь, что я прислал тебя в помощь. Ты меня понял, Парфен Никитич?» Коваленок смотрел из-под лобья, смотрел насупленно, не скрывая недовольства. «Я вам не малек, господин поручик», — изрек он. «Я воин, мое дело драться вместе со всеми. И это тоже, господин егерь», — согласно кивнул Масканин. «А также выполнять приказы и распоряжения своего командира. Вот сейчас я даю тебе приказ, а приказы, как известно, не обсуждаются, они исполняются. Ты ведь в курсе, что я всех бойцов у Вагинькова забрал?» «В курсе. Теперь некому с боеприпасами к нам и в другие роты бегать. Парень, ты прыткий, бегаешь так, что не всякий угонится». Коваленок поднялся, все еще хмурясь, пытаясь понять, не хитрит ли ротный. «Разрешите идти, не идти, а бежать. Бивом, Парфен Никитич, нам патроны нужны». Коваленок сорвался с места, а Масканин довольно ухмыльнулся. Небольшая хитрость удалась. Теперь этот гордый малец застрянет у Вагинькова до вечера. Унтер, понятно, его никуда от себя не отпустит, глядишь и доживет парень до вечера, героически терпя пребывание в обозе. А там, конечно, обратно сбежит по-тихому, как только стемнеет. По позициям егерей вновь начала бить артиллерия, но на этот раз огонь не был шквальным. Падали редкие 5-дюймовые снаряды, чаще мины, да шрапнельные гранаты рвались над окопами. Приземистые фигуры вилганцев стали различимы одновременно с началом обстрела. Кривоватые и узкие улочки Дамме, перепаханные воронками и покинутыми окопчиками, заполонила штурм пехота. Штурмовики бежали, причем на удивление быстро. Только издалека они казались приземистыми из-за бронежилетов. С легкостью перепрыгивали завалы, рытвины, воронки, и это при том, что немалое их число несли пулеметы, станки или патронные ящики. Пулеметы, кстати, они тащили свои знаменитые системы ВУРТ. Превосходными машинками были эти единые пулеметы, трехлинейного калибра, с удобным коробом на 250 патронов и весом в 7,5 кг. Хороший такой ручник. А если поставить его на 8-килограммовый станок, ВУРТ приобретает все достоинства станкача. Егеря открыли огонь, когда вилганцы поравнялись с крайними домами. Ломаные линии окопов опоясались винтовочными выстрелами, обозначились вспышками пулеметные гнезда. В сторону атакующих понеслись дымные трассы последних винтовочных гранат. Вступили в дело и ротные минометы, накрывая остатками боезапаса вражескую лавину, а штурмовики бежали себе, как ни в чем не бывало, словно вовсе не замечая разрываемых минами и гранатами и прошиваемых пулями товарищей, словно не видя, как пулеметные очереди опустошают передовые группы. Странная это была атака, давящая на психику. Наверное, прав был тот Гауптман, говоря о Вундервафе. Вот и случилось познакомиться егерям с этим чудо-оружием, с этой таинственной вилганской вундервафлей. Штурмовики атаковали молча, совершенно молча, даже раненые не орали и не пытались отползать в укрытие. Наоборот, те, кто еще мог как-то двигаться, продолжали атаку, хоть ползком, хоть на четвереньках, как будто боль для них не существовала, что само по себе не было чем-то необычным, но не массово же. Не может каждый первый боец впадать в боевую ярость, большинство орут от боли или замыкаются в шоке, а у этих поголовно. Как будто поломанные ребра или простреленная нога, всего лишь нелепое препятствие для продолжения атаки. Вперед, вперед, лишь бы вперед. И раненые вилганцы стреляли, из штурмовых винтовок, из карабинов, даже картечью из гладкостволок. И черт их знает, понимают ли они, что на такой дистанции от их картечи нет никакого толка. Все это поражало. Казалось бы, к исходу третьего года войны, всякого можно насмотреться. Но вот с такой иступленной волей и полным, не то чтобы презрением к смерти, а массовым равнодушием к самому себе, вольногоры еще не сталкивались. При этом потери штурмовиков выглядели минимальными. Может быть, психологически они выглядели минимальными, но все же, как правило, если в человека, облаченного в бронежилет, попадает трехлинейная пуля, едва ли успевающая на дистанции 200, тем более 100 метров растерять скорость в почти 840 мс, он, каким бы здоровым ни был, получает контузию и часто теряет сознание. Штурмовики же только на время замедлялись, несмотря на 2, 3, 5 попаданий в защищенный корпус, и неумолимо перли вперед. И, черт возьми, бронники у них были хороши, не только тем, что свинцовых брызг не давали, этого, наконец, добились и русские оружейники, а хороши возможностью свободно двигаться. Просто поражало, что эта напирающая масса вилганцев практически не стеснена в движениях, хотя по виду доспехи производили впечатление тяжеловесной, неповоротливой защиты. Мало того, наручни, панажни, всякие наколенники и горжеты добавляли егерям неприятных сюрпризов. Не всякая пуля попадет в зазор между стыками в броне у маневрирующей цели, не всякая и в лицо попадала. Одна надежда оставалась на пулеметы и последние ручные гранаты. На улочках появилось несколько магн, 25-миллиметровых автоматических зениток, установленные на двуосные тележки. Появились они позади атакующих порядков штурмпехоты. Зенитки эти довольно ловко тащили расчеты из 8 человек. Очень даже ловко они орудовали, магната не меньше тонны весила. Вскоре каждая магна начала лупить по засеченным пулеметным гнездам. Бронебойно-трассирующие снаряды и осколочно-зажигательные трассирующие гранаты прошивали русские позиции с жуткой эффективностью. Зенитчикам даже не надо было выцеливать и тратить время на пристрелку, при скорострельности в 230 выстрелов в минуту, да корректируя огонь по собственным трассерам, они быстро оставили роту Масканина почти без пулеметов. К позициям роты подкатил БТР, экипаж нарушил приказ Масканина ждать. Свой единственный БТР-поручик планировал задействовать для поддержки штурма деревни, но сейчас обрадовался словно ребенок, когда позади послышался характерный для громобоя сиплый перестук коротких очередей. В шутку, наверное, пулемет так назвали. Ничего громоподобного в выстрелах 14,5 мм громобоя не было. Вот кво, тот да, грохотал так, что находясь рядом чуть ли зубы не стучали. Б-20 открыл огонь сходу из своего единственного оружия. Громобой пришелся весьма кстати. Убийственные очереди живенько попрореживали атакующие порядки штурмпехоты. Но пулемет вскоре замолчал. По корпусу ПТРа заколотили бронебойно-зажигательные снаряды зенитки. Лязг был такой, будто по пустой бочке очередь из полсотни камней прошлась. Пулеметчика убило сразу. БТР был безбашенный, с открытым десантным отделением. Защитные щитки громобоя не спасли егеря, да и башня его бы тоже не спасла. Снаряды зенитки без особого труда вспороли 10-миллиметровую броню, прошили колеса, подожгли бензиновый двигатель. Старый Б-20 задымил. Густой чад полез из всех щелей и триплексов водительского отделения, окутывая истерзанное, повисшее через борт тело пулеметчика. Всего пару минут успели магны поработать, но практически полностью выбили пулеметы и оставили роту без ПТРа. Масканин голос сорвал, требуя от минометчиков и арт-корректировщиков заткнуть эти адские машинки. Едва гарнитуру радиостанции не раздолбал, матеря буаровцев. Ротные минометы дали прощальные залпы последними минами, накрыв половину зениток. Еще одну заставил на время замолчать последний ПВС, но лишь на время. Все-таки бронещитки уберегли часть расчета от разрывных 9 мм пуль, а потом довольно точно дали 3 очереди по 7 снарядов гаубицы. Вот так вот, в дивизионе их всего 7 и осталось после артиллерийской дуэли. Волна штурмовиков, а по-другому их атаку и не назовешь, сблизилась с окопами на 30-40 метров. Уже можно было различить их физиономии, взбреди кому-то подобное в голову. Впрочем, все они казались на одно лицо, словно манекены из одной серии, одинаково отрешенные, с общей на всех печатью угрюмости. Опять же, вздумай кто-то из егерей задаться вопросом, почему ни один из вилганцев даже не сбил дыхалку от рывков и пробежек с таким на себе весом, то немало бы, наверное, удивился. Однако никто в окопах об этом не думал, не до этого было. Вместо раздумий егеря бросали гранаты, а штурмовики продолжали бежать, стреляя от бедра. Масканин плавно нажал спуск и, конечно, попал, куда и хотел, в шею. Вилганец как на преграду наткнулся, выронил автомат, осел на колени, вцепившись руками в простреленное горло, и упал мордой в грязь. Двумя точными выстрелами поручик поразил пулеметный расчет Вурда, залегший за поваленной оградой дома. Проклятый Вурд, наконец-то, заткнулся, зря эти двое вилганцев позицию сменили. На старые их было не достать, больше стрелять по залегшим вдали Масканин не мог, слишком близко подошли передовые вилганцы, приподдавшие в последнем рывке. Красная пелена, она застлала глаза Максиму, звуки потеряли четкость, как если бы он головой в воду окунулся. В ушах зашумело, дыхание помимо воли перешло в иной ритм, а окружающий мир погрузился в марево. Все замедлилось в окружающем мире, и звуки, и движения, даже воздух сгустился. Между тем, по телу разлилась необычайная легкость, от которой так и казалось, что вот-вот взлетишь. Штурм пехотинцев он теперь воспринимал как несущиеся размеренной поступью смазанные фигуры. Все их движения были плавные, словно бы они сквозь воду продирались. Первого врага поручик поймал на штык, угодив им прямиком в пах, нисколько не целясь. Руки сами направили штык в незащищенную бронником область. Мгновенно погибший вилганец пролетел по инерции над головой Масканина и ударился в заднюю стенку окопа. Быстро высвободить штык Максим не смог, поэтому выпустил из рук винтовку, дабы не терять драгоценные мгновения. Как бывало не раз, в правую ладонь легла рукоять бебута, левая рука выхватила сичкарь. Прыгнувшего сверху штурмовика, державшего карабин со штыком на манер копья, Масканин подсек бебутом на лету, левой рукой отклонив нацеленную на него смерть, вгоняя при этом клинок, как и первому вражине, в незащищенный пах. Еще не успев выдернуть бебут из мертвеца, поручик крутанулся солнышком через оседающее тело и выстрелил по кисти другому вилганцу, только-только появившемуся над бруствером. Пуля раздробила пальцы, выбив из ладони рукоятку хаха. Перехватить штурмовую винтовку вилганец не успел, следующая пуля вошла ему в челюсть. Сержант Никон Артемьевич полоснул бебутом вилганца по горлу и по касательной рассек второму лицо. Очередь в спину бросила его к ногам умирающего врага. Автоматчика заколол измазанный грязью и чужой кровью егерь, вогнав штык под мышку. Картечь вспорола ему живот. Согнувшегося егеря забили сапогами и прикладами. В передовых окопах началась рукопашная, жуткая, неуправляемая, озверелая. Стрекотали короткими очередями хахи, изредка рвались гранаты. Громко хлопали выстрелы русских винтовок и вилганских карабинов. То там, то здесь перещелкивали цевьем боевые гладкостволки, семизарядные вилганские ружья с картечными патронами. Кололи, рубили, резали вольногорские бебуты и саперные лопатки, сабли вилганских офицеров и кинжалы солдат, граненные русские штыки и штык-ножи вилганцев. Били окованными сапогами, ботинками и прикладами. Тяжелая пуля выбила хох из рук вилганского сержанта, не задев пальцев. Вилганец выхватил из ножен саблю, успев обманным движением уйти от штыка егеря. Сержант зарубил Вальногора одним ударом и начал уже разворачиваться, ища следующего врага. Но своего последнего врага он не заметил. Кто-то чудовищно сильный сошелся с ним сзади, налетев на спину, мгновенно провел руки под мышками и сцепил их замком ниже затылка. В ту же секунду чужая сила рванула его голову к груди. Хруст, и ослабевший сержант с поломанной шеей завалился на земь. Безоружный егерь подобрал саблю и бросился к ходу сообщения, где среди живых не осталось ни одного своего. Первым двум вилганцам он снес головы. Фельдфебель Осадчи не дал автоматчику, в упор расстрелявшему двух егерей, сменить магазин. В два рывка он сблизился с вилганцем, на лету заехав сапогом в живот. Шею, отброшенного ударом штурмовика, распорол бебут. Сверху внезапно навалился новый вилганец, вогнавший кинжал под ключицу. Сцепившись, они завалились на дно окопа, всеми силами стремясь не дать противнику воспользоваться клинком. Осадчий оказался более верток, его бебут нашел путь между пластин бронежилета. Штурмовик не сдавался, будто и не вскрыл его ребра бебут. Он так и затих, до последнего стараясь заколоть врага. Слабее от потери крови, фельдфебель выбрался из-под застывшего тела и заметил, как над бруствером появился автоматчик, уже наставлявший на него хох. Откуда-то с тыла по ногам автоматчику ударила пулеметная очередь. Подкошенный вилганец рухнул в окоп, Осадчий ринулся к нему, добил клинком и схватил хох. Мир в глазах фельдфебеля начал расплываться, но трофей он не выпустил. Он не заметил очередного штурмовика, заехавшего ботинком в лицо. Фельдфебель упал на бок, а в грудь ударила короткая очередь. Оглушенный гранатой Силаев встал на ноги. Все вокруг были мертвы. Он не знал, был ли хоть кто-то из своих жив. Может быть, от первого взвода вообще никого не осталось. Как не осталось в живых всех, кого завербовал поручик Масканин. Сержант нисколько не жалел, что поддался импульсу. Пусть он не вольногор, но уже доказал, что простой тыловой сержант тоже чего-то стоит. В конце концов, он же русский солдат. Но об этом Силаев не думал сейчас, успел уже надуматься перед вражеской атакой. Сейчас он думал только о мести за своих товарищей. Сержант вскинул драгунку, прицелился. От отдачи карабина заныло ушибленное плечо. Мертвый штурмовик скатился в воронку. Лучко не поверил, что до сих пор жив. Минометные позиции были завалены трупами вольногоров и штурмпехотинцев. Драться, как всякий вольногор, Лучко не умел. Детство в миллионном губернском городе, в семье вузовских преподавателей, не способствовало постижению воинских наук. Поэтому в двух последних коротких и жарких рукопашных схватках на минометке его дважды отправляли в нокаут. Вот и не верилось ему, что он еще жив. Осмотрелся. Минометчики и другие егеря палили из винтари, кто лежа, кто с колена. Мало их осталось, горстка. Но позицию не сдали. Вилганец на секунду замедлил бег. Пуля попала в грудь, сбив дыхание. Боли не было, вообще ничего не было. В сознании только цель, атака. Стрелявший вольногор вновь нажал спуск. Выстрел не прозвучал, магазин в винтовке врага был пуст. Вилганец пальнул от бедра, карабин лишь щелкнул в холостую. Он и не заметил, как успел расстрелять последний магазин. Штурмовик бежал на пошатывающегося врага. Длинный граненый штык скользнул по бронежилету, но и удар его штык ножа не попал в цель. Вольногор сумел увернуться. Штурмовик столкнулся с ним на всей набранной скорости, да так, что враг отлетел в сторону. Бежавший за спиной автоматчик полоснул по упавшему егерю длинной очередью. Вилганец спрыгнул в окоп. Он не заметил, что у вольногора, рубящего саперной лопаткой по голове его собрата-штурмовика, не было ступней. А если бы заметил, не удивился бы. Перед ним был враг, а враг должен быть уничтожен. Штык-нож вошел вольногору в лицо. Вилганец на миг остановился. Каска убитого врагом собрата была вся искромсана и прорублена. Но штурмовик не успел удивиться, мысль тут же растворилась. Впереди еще много врагов, которых надо уничтожить. Бимбетьев возглавил бросок остатков своей роты на выручку Масканину. Бимбетьевцы рванули как один, боясь не успеть, а над головами расползались белесые облачка шрапнельных гранат. В глазах ротного потемнело, жгучие шрапнельные пули впились в спину и голень. Он уже не видел, как его егеря сшиблись с вилганцами, не чувствовал, как его волочет по земле санитар, с перебитой осколком мины рукой. Чергинец отбросил винтовку. Приклад был разбит в хлам. Схватился за цевьё винтаря, как копье воткнутого в труп вилганца. Дернул. Еще раз. Хрен выдернешь. Винтовка не поддавалась. Это ж надо было так штык кому-то вогнать, что тот, найдя зазор между пластинами, изогнулся и застрял в ребрах. Терять время на винтарь фельдфебель не стал. Откуда-то валил густой черный дым. Между расползающимися клубами он заметил копошащиеся на земле сцепленные тела. Фельдфебель бросился к ним, на полпути разглядев, что сверху наседал вилганец с окровавленным лицом. Вилганца чергинец с наскока саданул ботинком по морде, да насел на него, не давая встать. Коленями и левой рукой он прижал штурмовика к земле. Правым кулаком бил по роже. Хватило нескольких ударов, чтобы вилганец сдох. Своего бебута чергинец лишился. Он уже не соображал, потерял ли его или попросту в ком-то забыл. На глаза попался скрюченный труп вилганца, сжимавший в руках гладкостволку. Чергинец уперся ногой в тело и рванул ружье на себя. С такой штуковиной он сталкивался раньше и умел с ней обращаться. Р-46, не самый плохой дробовик, почти безотказный, 12-го калибра. Самое то для очистки окопов. Чергинец выгреб из-под сумка мертвяка патроны и рассовал их по карманам бушлата. Сплюнул, сдунул, перекрестился да сиганул через бруствер в окоп. Аршиневский саданул кулаком по сдохшему пулемету. МГХ, она же Л-3МГ, теперь бесполезно, ствол прогорел, а запасных от этого трофейного ручника не было. Отсюда, из извилистой балки, где размещались остатки штаба батальона, комбат пулеметным огнем поддерживал роту Масканина. В запале боя не уберег ствол. Обидно, два барабана по 90 патронов остались. Черт знает что, сквозь зубы сцедил он, костеря себя за прогоревший ствол, да злым словом поминая приказ о запрете радиообмена. Приказ есть приказ, Это аксиома для военного человека. Приказ надо выполнять, независимо, что ты об этом думаешь. То, что тебе, командиру батальона, здесь и сейчас кажется странным или преступным, или безумным, совершенно не означает, что твоя маленькая правда выглядит так же и на уровне дивизии или корпуса, в чьих штабах боевая обстановка отражается более полно и цельно. Это Аршиневский усвоил еще в далекой молодости. Однако последние полчаса он готов был наплевать на приказ. Не мог он спокойно смотреть, как гибнет его батальон. Запрет выходить в эфир на батальонных и полковых частотах попахивал маразмом. Замотивирован этот маразм вполне обоснованно, чтобы никто с дуру не ляпнул в эфире про резервы. Но, черт возьми, почти весь штаб батальона теперь, в буквальном смысле, на конях, носится вестовыми по ротам и по тылам. И ни Грискула не хватает. Он сейчас с остатками 15-ти краткой роты, в которой убиты все офицеры и унтер-взводники. И минометов там не осталось. От батареи Танфеева тоже один пшик, два миномета из 9, да людей половина. Мысли Аршиневского завертелись обрывками образов и матерными эпитетами в адрес Евстратова, бывшего в одном с ним звании, но исполнявшего сейчас обязанности командира полка. Евстратов додумался запретить радиосвязь после бомбежки командного пункта полка, причем с мотивировкой о сохранении скрытности резервов. Однако одно с другим как-то не вязалось в представлении комбата. Похоже, тут просто разыгралось воображение Евстратова. Аршиневский так и представил себе гипотетические радиодивизионы, курсирующие в войсковом тылу хаконцев. Но такого просто не могло быть. Таких радиодивизионов максимум 3 на весь фронт, да и то, задействовали их в основном для пеленгации разведдиверсионных групп. Оно понятно, конечно, на КП, видимо, авиацию навела какая-нибудь передвижная станция радиоперехвата. И скорее всего этих станций было несколько. Одна зафиксировала интенсивный радиообмен, остальные подключились позже. Метод триангуляции, и нате вам 2-3 квадратных километра, где в каком-то одном месте собрался начальствующий состав противника. Дальше подключается полковая разведка. Поставили задачу разведотделу Хаконского полка выявить местонахождение командного пункта. Видать, выявили. И сообщили авианаводчикам. Дерьмо. Аршиневский сплюнул накопившуюся горечь. Он отсек колебания и осмотрелся. Из балки санитар вытаскивал раненого, залитого кровью унтера, как до этого вытаскивал Бембетьева. У санитара была перевязана рука, повисшая плетью, с обрывком фиксирующей повязки. Проклятая шрапнель, где осколки спасуют, там она свое возьмет. Комбат подумал, что и санитару шрапнелью досталось. Не знал еще Аршиневский, что медпункт 13-ти краткой роты накрыло минами, и что почти все санитары либо убиты, либо тоже среди раненых. А рядом с комбатом лежал убитый связист, на которого он несколько минут назад орал, требуя отладить поврежденную шрапнелью радиостанцию. Не повезло связисту, шальная пуля попала в голову. 14 и 15 на связь. И штаб полка приказал комбат связистам, слушавшим эфир на полковой и батальонной частотах. «А как же приказ?» – спросил молодой прапорщик, полчаса назад назначенный начальником связи батальона. Он, как и его бойцы, сидел сейчас за радиостанцией из-за убыли личного состава. Хотел прапорщик что-то еще добавить, но осекся. Глаза Аршиневского горели безумием. Вспотевший, несмотря на прохладу, измазанный грязью, с кровоподтеком на скуле отчеркнувшего камешка, выбитого из бруствера пулей, да с надвинутой на запавшие глаза каской, комбат с шумом втянул через нос воздух и рявкнул. «Какой, в рот драный, приказ, связь мне, прапорщик, и если какая-то сука начнет в ответ про тишину вякать, я этой суке лично венок сделаю, с эпитафией». Сичкарь Масканин давно бросил, бебут вернул в ножны. Теперь в его руке была трофейная сабля, уже не раз испившая вилганской крови. Сейчас он бежал к вражескому офицеру с одной только целью – забрать его саблю. Тело по-прежнему было легкое, как перышко. Казалось, подпрыгнешь чуть сильнее и взлетишь под облака. Масканин бежал, не замечая препятствий, просто перепрыгивая их. Он рубил попадавшихся по пути штурмовиков, не стремясь убить наверняка. Взмах, клинок отсек кисти, полоснул по бедру. Взмах, другой враг валится с разрубленными коленями. Главное, как можно больше вывести из строя. Лучше много раненых и обездвиженных, чем один убитый. Вражеский офицер был хорошим фехтовальщиком, это Максим отметил еще на бегу. Поручик сошелся с ним, не сбавляя темпа. Офицер, судя по реакции и брошенному на Масканина оценивающему взгляду, был не таким, как его штурмпехотинцы. На лице этого вилганца не имелось и следа отрешенности, напротив, ярко выраженная воля и оценка ситуации. Лицо разгоряченное боем, вспотевшее и азартное. И наверняка он отлично владел саблей и был жутко вынослив. Предвкушение схватки, вот что можно было прочесть на лице офицера. Однако Масканин ни о чем таком не думал. Его не волновало искусство фехтования, как не волновал его и противник. Ему нужна была вторая сабля, а офицер для Максима был заведомо мертв. Так же заведомо мертв, как и сам Масканин, живший сейчас одной только смертью, своей и врагов. Поэтому поручик не пошел на классический поединок, ведь ничего кроме смерти для него не существовало. В настоящей рубке не до финтов и красивостей, примерно равные противники выясняют, кому из них жить максимум несколько минут. А когда же противники не равны, пусть даже их много на одного, то исход решается секундами. Но это в нормальной рубке. Теперь же поручиком владела боевая ярость. Даже равные по талантам враги не могли бы ему долго противостоять. То, что сейчас мог Масканин, например, разрубить до пуза вилганца в бронежилете, спокойно выдерживающем пули, он не мог в своем обычном состоянии. Поручик срубил офицера, почти не сбавив темп бега. Вторая сабля легла в левую руку, став ее продолжением. В том же темпе он врубился в гущу штурмпехотинцев. Он то бросался под ноги, подрубая сухожилия либо рассекая беззащитный пах, то рывками шарахался в стороны, уходя с директрисы стрельбы, рубя при этом руки, ноги и головы. Он не следил за ходом времени, не знал, куда склоняется чаша на весах победы. Для него все это не существовало. Он жил смертью. Как-то постепенно, все хуже и хуже слушалась правая рука. Но он и левой владел наравне с ней. С клинками он не был правшой или левшой. Обе руки были равноразвиты. Вот и движения стали даваться тяжелее. Телесная легкость никуда не пропала. Просто сам воздух как будто стал вязким и плотным. Не видел поручик себя со стороны. Не замечал, как от него, забрызганного чужой и своей кровью, разбегаются не попавшие в сабельный вихрь вилганцы. Не замечал и засевших в правом плече картечин, не ощущал многочисленных кровоточащих порезов. Отстраненно только удивился, если это можно было назвать удивлением, скорее уж досадой, удивился, что не смог быстро вскочить на ноги, после рубки в окопе, куда залетел, заметив вилганские каски. Он пытался подняться на непослушные ноги, когда фронт ударной волны хлестнул по телу, лишив слуха. В голове воцарился оглушающий звон, а цветовая гамма и очертания мертвых штурмовиков начали меркнуть. Бронированный армейский внедорожник остановился на краю рощи, где стояли замаскированные танки. Редкие голоса, доносившиеся из рощи, перебивала бездарная игра на губной гармошке. Игравшему, с позволения сказать, музыканту, как говорят русские, медведь на ухо наступил. Оберст, командир 1-го батальона бригады ХВБ, невольно скривился, диссонирующие потуги гармониста вызывали в нем раздражение. Он выбрался из внедорожника и начал осматриваться, разминая сведенную судорогой ногу. 15 лет прошло, а старое ранение до сих пор напоминало о себе. Следом выбрался адъютант командира бригады, на вид, совсем еще незрелый юнец. Общество адъютанта навязали неизвестно зачем, ценности в нем комбат не видел. Юнец записался в бригаду, добравшись в Новороссию из Южной Ракани, где его семья проживала после гражданской. Непонятно было, как его, недоучившегося в какой-то из южно-раканских военных школ целый год, произвели в офицеры. И уж если такая нехватка офицеров в ХВБ, а их действительно не хватало, то почему этого юнца в адъютанты взяли? Дали бы ему взвод, а то, как и у русских, ими давно уже унтер-офицеры командуют. Губная гармошка наконец смолкла. Среди деревьев появилась спешащая фигура в черном танкистском комбинезоне. Русский шлемофон, русский комбез, русский сичкарь в кобуре на портупее, да и русская техника. Все теперь в армии ХВБ было русское. Ну ничего, комбат знал, что настанет время и многострадальная отчизна будет освобождена от вилганских прихвостней. Тогда и возродится во всей красе старая хаканская армия. Командир 8-й отдельной танковой роты оберлейтнант Штроп. Представился подбежавший танкист. Воинское приветствие он отдал по хаканскому уставу, это комбат отметил с теплым чувством, зная, что до войны Штроп служил в русской армии. О Штропе комбат был наслышан. В начале ноября его рота совершила трудную переправу под убийственным огнем, вместе с пехотным десантом захватила плацдарм на берегу и сходу уничтожила батарею ПТО, давя пушки и прислугу. Штропу пожаловали рыцарский крест, а от русского командования славу третьей степени. Оберст Клюмпер, командир первого батальона, а это лейтенант Ван Дурман, адъютант командира бригады. Голландец, Штроп усмехнулся. «Не вижу ничего смешного», — заявил адъютант и задрал подбородок. Видимо, так он представлялся себе гордым и важным. «Да я и не смеюсь, что вы голландец», — Штроп пожал плечами. «Мой механик, голландец, фермерствовал до войны за океаном, был отличным трактористом. Я вам не какой-то там фермер», — перебил Ван Дурман. «Я офицер». Штроп и Клюмпер уставились на него как на полудурка. Никто из них не понял, чем вызвано столь резкое неприятие крестьянского труда. «Идемте», — бросил Клюмпер. «Ваша рота, господин обер-лейтнант, временно переподчинена мне. Надеюсь, вы получили приказ». «Так точно, получил. Хочу своими глазами посмотреть на вашу роту. Сколько у вас панциров?» 8. «Все на ходу. Последняя 44-ка из ПРП утром вернулась. Теперь как новенькая, только дырка в башне осталась. Мне говорили, вы огнеметные танки получили». «Так точно. 4 АТ-шки. Это хорошо, они нам при штурме пригодятся». «При каком штурме, господин Оберст?» «Русские не смогли взять Дамме», — ответил Клюмпер. «Мой батальон и ваши панциры должны взять деревню и выйти к Ракаде». «Да», — встрял адъютант, — «хваленные Вальнагар расшибли лбы обвилганцев». «Ну ничего, наша доблестная армия освобождения сметет поработителей нашей великой родины. Настанет час, мы загоним вилганских выродков обратно в их логово и раздавим их там». «У-у-у». Штроп встал как вкопанный, ища на лице адъютанта ярко выраженные признаки врожденной неполноценности. Клюмпер же выпятил челюсть, нахмурившись. Он начал подозревать, почему этому юнцу не доверили командовать взводом. Да он же всех просто угробит, и себя заодно. Впрочем, его-то и не жалко, потому что идиотов никогда не жалко. Вероятно, его по-тихому сплавили с глаз долой, прикомандировав к батальону, и с радостью о нем забыли. «Послушайте, Ван Дурман», — взорвался Оберст, — «вы ни разу не были в бою, не так ли? И вы ни разу не видели в деле этих хваленных вальнагаров? Да где вы нахватались этого газетного паскудства? Что это за пропагандистские бредни про доблестную армию, сметающую поработителей? Я вас предупреждаю, Ван Дурман, не смейте вякнуть подобное перед моими солдатами. Мне не нужны восторженные агитаторы, мне нужны трезвомыслящие солдаты». «Но господин Оберст», — попытался возразить адъютант, — «молчать, лейтенант, смирно. Если вы не заметили, армия ХВБ состоит из добровольцев. Каждый, в ком не умерло понятие долга перед Родиной, записался добровольно. Каждый солдат знает, за что готов умереть, и не вам поганить журналистскими штампами наше отечество. Если вы этого не понимаете, то мне вас, нет, мне вас не жалко. Впредь, извольте открывать рот, только когда я к вам обращусь. Вы меня поняли, лейтенант?» «Так точно», — выдавил адъютант, застыв по стойке смирно. «Возвращайтесь к машине». «Слушаюсь». «Идемте», — сказал Клюмпер, когда адъютант скрылся за деревьями. «Скоро подойдут колонны, и будем выступать. Жестко вы его, нисколько, только так и надо. Ненавижу, когда бросаются цитатами наших эмигрантских газетенок. Сколько желчи в них изливают на нашу родину. Презираю». Клюмпер сплюнул с выражением годливости. «Да, мое отечество во власти мракобесов, да, часть моего народа ослепла, но это не дает права писакам обливать отечество помоями. Простите, господин Оберст, но в словах Ван Дурмана я не заметил помоев на нашу отчизну. Это потому, что я пресек его изливание. Поверьте, таких как он я насмотрелся, изучил эту породу. Ван Дурман хотя бы молод, несет чушь, услышанную от других, что немного его извиняет. Но он бы наговорил тут, будьте уверены. Пока я жив, никому не дам гадить на мою страну». Клюмпер мечтательно ухмыльнулся. «После победы перевешаем всех писак, хающих родину на подачки чужих правительств. Но довольно об этом, сейчас не до подобных разговоров. Разрешите вопрос, господин Оберст». Заметив кивок, Штроп продолжил. «Вы хотите ввести мои танки в деревню? Другого выхода я не вижу. Дамме превращена в опорный пункт. Без поддержки ваших пушек и огнеметов, боюсь, батальон деревню не возьмет. Кстати, что у вас за командирская машина? АТ, дерьмо». «Нет, не танк дерьмо», — поспешил уточнить Клюмпер, «а то, что вы взяли себе огнеметный панцир. Если попадут, не выберетесь. Мой предыдущий панцир сгорел на плацдарме. Если бы не тот пехотинец, вытащивший меня контуженного, я бы сгорел вместе с ним. Из 14 машин в роте 5 осталось. Одна 44-ка до сих пор на рембазе. Вчера только пополнение получил, те самые огнеметные. Не могу же я себе 44-ку взять, зная, что в АТ-шках шансов практически нет. Интересно, где вас так воспитали? В Радонежском танковом? Да, я закончил Радонежское училище. Но я не понимаю, господин Аберст, при чем здесь воспитание? Вы правы, это надо чувствовать. Это и в самом деле достойно уважения, но в данном случае офицерская честь граничит с глупостью. Видя реакцию Штропа, Клюмпер остановил его жестом. «Не спешите заводиться, обер-лейтенант, лучше послушайте, что я вам скажу. Вы знаете, каков некомплект офицеров в русской армии. За мной, ребята, и первая пуля его. И ведь знаете, как мало офицеров ХВБ. Большинство еще из старой армии. Я, например, оберст генерального штаба, командую батальоном. Есть такие, как Ван Дурман, но ценности они почти не представляют. А вот вы грамотный и опытный офицер, и для победы более ценны, чем...» Клюмпер вдруг запнулся, помолчал, покачивая головой и закурил. «Мой бог, что я говорю, дерьмо, какое же все дерьмо, наболело. Забудьте, Штроп, мои слова, а знаете, господин Аберст, я как тот упертый баран, вас бы послушал и сделал по-своему». «И правильно», — кивнул Клюмпер. Они дошли до крайнего танка, оказавшегося как раз огнеметным. Через башенный люк экипаж загружал малокалиберные снаряды. 86 малюток могло поместиться в утробе танка, да еще и баки под броней с огнесмесью, которую уже успели заправить. Выкрашенный в трехцветный камуфляж русской армии, танк имел эмблемы Хаконского воинского братства на бортах башни. В роте Штропа было теперь два взвода. В первом из Т-44, они же 44-ки, средние танки, самые массовые в Новороссии, которыми оснащали части союзников. В своем классе они занимали достойное место в мировом танкостроении, технологически стояли вровень с достижениями последней научно-технической мысли, имели сварные корпусы и башню. В последних модификациях башня была литая, наклонные листы брони, лоб корпуса толщиной в 75 мм, борта 60 мм, башня 90 мм. Танковые переговорные устройства и радиостанции последние полтора года устанавливались на все машины. Как и в целом в русской армии, размах распространения радиостанций дошел в последнее время и до взводного звена стрелковых частей. Компоновка у СТ-44 была с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения, а подвеска индивидуальная на вертикальных спиральных пружинах. Хотя у хаконского конкурента Тейфель-2 подвеска была торсионная. Вооружение 44-ки состояло из пушки калибра 101,6 мм, спаренного с ней КПВО, зенитного ПВС и 6 дымовых гранатометов. При боевом весе в 34 тонны, танк мог развить скорость в 55 км. Во втором взводе состояли от 46, бывшие по сути модификации 44-ок. Внешне они отличались только вооружением. Вместо 4-дюймовой пушки прототипа, огнеметный танк имел 57-миллиметровку, доспаренный с орудием узкий и длинный раструб огнемета, заменившего КПВО. Среди аналогов и соперников на полях войны, танк выделялся конструкцией огнемета, позволявшей использовать различные огнесмеси. «Как закончить и грузить боекомплект? Сразу по машинам?» – распорядился Клюмпер. «Мой батальон сейчас подходит к дамме. Успеете догнать? Максимум 10 минут и мы у вас. Но, думаю, раньше управимся». Клюмпер бросил взгляд на часы. «Через 10 минут жду ваши панциры в голове колонн. Слушаюсь». Командир батальона ушел. Штроп скомандовал построение командиров машин. Роты Масканина и Бембетьева устояли на позициях, но в строю практически никого не осталось. В другом конце деревни накапливались свежие подразделения штурмпехоты. Через четверть часа следовало ждать новой атаки, отбить которую Аршиневскому было нечем. Державший с ним связь незнакомый офицер из оперативного отдела штаба полка пообещал помощь, заодно сообщив, что Евстратов убит шальным снарядом и его приказ о радиомолчанке отменен начальником дивизии, а полк скоро выведут в резерв. «Скоро это когда?» – нервничал Аршиневский. Из КНП он наблюдал, как по дальним улочкам, среди дыма и развалин перебежками растекаются фигурки штурмпехотинцев. Новой атаки вилганцев ему не выдержать. Помощь подошла вовремя. Рокот танковых двигателей был слышен издали. Урча мощными 500-сильными дизелями, бронированные машины оставляли за собой плотные клубы черной копоти. Танков было 8, все, что имелось в составе бронесил бригады ХВБ. Передовая четверка держалась чуть впереди. Это был взвод СТ-44. Позади 44-х наступал взвод огнеметных танков от 46. Передовой батальон ХВБ шел походными колоннами поротно. Головы колонн держались в 30 метрах за танками. Выйдя к тыловым позициям егерей, батальон начал спешно разворачиваться в цепи. Танки сходу открыли огонь осколочно-фугасными по домам в центре деревни. Поравнявшись с передовыми окопами, начали методичный обстрел улицы ближайших строений. Затрещали башенные КТВ-44. Гулкое бухание их орудий перекрывали звонкие и частые выстрелы малокалибера КТ-46. Деревню расстреливали минут 5. Напоследок 44-ки положили вдоль улиц по 2-3 подкалиберных снаряда. От ударной волны летящих со сверхзвуковой скоростью подкалиберников погибали все засевшие за углами домов и в ближайших укрытиях. Удар спрессованного воздуха на одной из улиц заставил сработать замаскированные противопехотные мины. Танки и разделившие на штурмовые группы пехота пошли в атаку. Серьезное сопротивление началось, когда ХВБшники заняли центр Дамме. Во двориках и узких второстепенных улочках штурмовики не раз сходились в рукопашной, заставляя ХВБшников откатываться назад. Вилганцам удалось перебить гусеницы двум 44-кам, воспользовавшись тем, что взрыватели их осколочно-фугасных снарядов, при стрельбе с предельно короткой дистанции, не сработали. Это был давно известный дефект этой марки взрывателей, но то ли башнеры не знали об этом, то ли в запале боя не сообразили. Кинжальным огнем вилганцы отсекли от остановленных танков пехоту. Используя мертвую зону, несколько штурмовиков подползли к танкам и забросали их ручными гранатами, раскрывая на лету стабилизирующие парашютики. Кумулятивные гранаты подорвали 44-ки. Одному экипажу повезло, его отход прикрыла прорвавшаяся к танку пехота. Другой экипаж погиб сразу от сдетонировавшего боекомплекта. В дело вступили танковые огнеметы. Взвод АТ-46 двигался по параллельным улицам под плотным пехотным прикрытием. Они выжигали оконные проемы и чердаки и все, что можно было использовать как амбразуры. Жгли вырытые во дворах окопчики, жгли амбары и сараи. Боекомплект огнеметов был рассчитан на 60 выстрелов, а заправленная огнесмесь керосина и мазута в пропорции 2:3, позволял метать огонь на 65 метров. Конструктивно огнеметы могли и до сотни метров добить, если заправить смесь керосина и масла, но сейчас танкистам хватало и меньшей дистанции. Картину боя Аршиневский наблюдал в перископ, каждый раз чертыхаясь, когда из захваченных домов и перекрестков вилганцы раз за разом выбивали союзников. Подполковник тихо материл артиллеристов, так и не сумевших подавить ватаны. Самоходные минометы вновь начали обстрел, теперь уже по занятым ХВБшниками окраинам. На исходе боя, где-то среди развалин, вверх взмылся огненный столб, перевитый черными лоскутами дыма. Так мог пылать только огнеметный танк, но все-таки батальон ХВБ напирал, наращивая натиск, постепенно выдавливая врага из деревни. Аршиневский назначил общий сбор у захваченных утром траншей. 15-ю и 14-ю роты менял 2-й батальон ХВБшников. Для подразделения деда, как и для всего полка, сегодняшнее сражение было завершено. И, к счастью, весьма вовремя, батальон почти полностью выбит, но хоть раненых можно спасти. Затребованные грузовики должны были вот-вот появиться. В штабе полка пообещали прислать и подводы для тяжелораненых вместе с санитарами и военврачами. Подполковник только через несколько дней узнает, что не нарушен приказ, союзники так и ждали бы его победной реляции о захвате Дамме. А мотострелков вообще перенацелили на участок соседней дивизии, где у хаконцев не оказалось достаточно резервов, а к вечеру линия фронта отодвинулась на 15-20 километров. Опасаясь попасть в окружение, те их хаконских дивизий, что не потеряли управление и не были разбиты, спешно отходили, бросая и минируя тяжелое вооружение, подрывая лишенную горючего технику и оставляя раненых на произвол судьбы. Часть 3, глава 9, середина ноября 152 года С. Новороссия. Небо в этот утренний час было безоблачным. Ало-желтое приморское солнышко, встающее над горизонтом, уже рассеяло ночную темень. На море почти что штиль. Наверное, это не редкость здесь в Памфилионе. Такая погода, говорят, чуть ли не круглый год господствует в крупнейшем портовом городе Новороссии, раскинувшимся на десятки километров вдоль побережья Темного моря. Памфилион не был торговым портом, суда торгового флота гостили у его пристани редко, куда чаще в коммерческих гаванях появлялись пассажирские лайнеры и само собой местные рыбацкие траулеры. Памфилион являлся главной базой русского флота, поэтому стоящие на рейде боевые корабли воспринимались здесь чем-то обыденным. Хельга чувствовала нарастающее эмоциональное утомление. Плыть по течению, покорно сложив крылышки и предоставив ему свою судьбу, претило ее натуре. Не для того она однажды покинула все то, что было ей дорого с детства, не для того она приняла когда-то предложение Краснова. Что поделать, против натуры не попрешь. Первые дни в Памфилионе она втихую психовала, оказавшись вместе с Еремой под домашним арестом, хотя пребывание в уютном домике в пределах городской черты слабо соответствовало понятию ареста. А Красевич, так он воспринимал все это внешне спокойно и кто знает, может и внутренне. Теперь же вот торчать им здесь в ожидании некоего господина Острецова. Хельге это быстро наскучило. Прохаживаясь вдоль усыпанного гравием берега, додержа над головой купленный по случаю, точнее по пути сюда, в памфилионском магазинчике солнцезащитный зонтик из белого атласа, она томилась ожиданием. Что-что, а такой добродетелью, как безропотное ожидание, она не отличалась. Другое дело, что из года в год постоянно приходилось совершать над собой героические усилия. «Ну и сколько нам еще тут торчать?» – вопросила она, подойдя к Красевичу, невозмутимо рассматривавшему красоты бухты. Ерема оторвался от созерцания гребенки разнородных пирсов с пришвартованными флотскими гидросамолетами, буксирами и торпедными катерами. На ее вопрос он просто пожал плечами и рассеянно улыбнулся, мол, откуда ему знать. Ереме сейчас хотелось броситься в море, пусть оно уже не теплое летнее, но все-таки море. Сдерживало его только присутствие их попечителя, приставленного к ним сразу после прохождения таможни. Вспоминая, как их встретила у трапа лайнера местная контрразведка, Красевич ухмыльнулся. Все произошло мягко так, вежливо и убедительно. А потом несколько дней в приличном домике на городской окраине, нечастые визиты представителей конторы и почти никаких вопросов. Он припомнил, как удивился, впервые услышав этот архаичный жаргонизм, на его родной планете так давно уже не говорили. Если бы не связь с болтающимся на орбите Еронцевым, то имел он в виду все эти местные конторы. Еронцев передал слова старика: не плевать против ветра и не противиться вниманию жандармов. Ну что же, Краснову видней, рассудил тогда Ерема, сам старик вместе с остальными ребятами благополучно был доставлен на остров Антика, расположенный посреди Темного моря, и, видимо, наладил контакт с представителями военной власти. От Еронцева Ерема и Хельга узнали, что группа ушла из Фаланта на субмарине какого-то Йенса. Связь с реликтом Петр Викторович, находясь на борту субмарины, поддерживать не мог, отчего капитану стоило немалых трудов не терять подлодку из виду. И путешествие на субмарине затянулось. Под водой она давала едва ли 9,5 узлов. Только по ночам на непродолжительное время подводники рисковали всплывать и идти на дизелях, но и тогда скорость была немногим больше 20 узлов. Судить о тактико-технических данных подводной лодки Ерема, конечно, не мог, но предполагал, что по здешним меркам она не была устаревшей. Мда, 9,5 узлов на аккумуляторах, да и то это, наверное, самым полным ходом. Вспомнить бы еще, сколько составляет здешняя морская миля. Сашка Кужель как-то говорил, что около 1900 метров. Интересно, в сторону уменьшения или увеличения его около. Тем не менее, Ерема слегка позавидовал белой завистью друзьям, ведь и сам бы не отказался от столь экзотического путешествия. От Еронцева же он знал, что старик с ребятами пребывали на субмарине 2/3 маршрута, потом, держась в нескольких милях от территориальных вод Новой Бразилии, подлодка встретилась с эсминцем ВМС Новороссии, который доставил ребят, Йенса и какого-то Гюнтера на Антику. Красевич бросил украдкой взгляд на их попечителя. Жандармом тот не был, даже как бы наоборот, из разведки. Почему жандармы отдали их, Ереме по большому счету было плевать. Ему было интересно другое. Судя по эмблемам на погонах и по званию ротмистра, офицер был кавалеристом. Сюда бы кочевника, подумалось Ереме, тот бы хоть какую-то мысль дельную выдал. Нахрена на этой планете при имеющихся машинах, танках и общем уровне моторизации войны, нужна кавалерия? Выходит, что нужна. Не дураки же все вокруг. А ротмистр чем-то ему и Хельге понравился. Вежливый, гордый и слегка отчужденный. Да еще, по-видимому, собрат по ментальным способностям, и если это впоследствии подтвердится, тогда ясно, почему жандармы их отдали и почему на мозги никто не капал. Два георгиевских креста украшали китель ротмистра, значит, как успела объяснить комета, боевой офицер, а не кадровый разведчик. Георгием по статуту награждали только на поле брани. Хельге офицер понравился сразу, подобные типажи имели на нее давно известное влияние, резко подстегивавшие выработку феромонов. Но она была буквально поражена его стальной улыбкой. Половина зубов ротмистра являлись стальными протезами. У Хельги просто в голове не укладывалось, что здесь на Тимискире медицина не умеет выращивать новые зубы взамен потерянных. Боясь вызвать отторжение, она осторожно поинтересовалась у ротмистра, как с ним такое произошло. Но вопреки Хельгиным опасениям, он не усмотрел в ее вопросе ничего странного, а может, виду не подал. Просто пожав плечами, ответил, что была рубка, лошадь под ним убили. Очнулся с забинтованной головой в медсанбате, в тот же день отправили в эвакоприемник, потом в стомат-госпиталь. Выкрашенный в защитный зеленый цвет приземистый внедорожник, всего лет 5 как производившийся для нужд армии, подобрал Острецова Ростислава Сергеевича прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома базы, подкатив, как только транспортник зарулил «Кенгуру». Унтер, сидевший за рулем внедорожника, выскочил из машины, козырнул и открыл заднюю дверцу. В глаза Острецову бросилась непривычная ему морская форма с погончиками боцман-мата. Задумавшись о предстоящем деле, Острецов остановился у машины и машинально захлопнул дверцу. Ездить сзади он не любил. Уселся спереди, положив на колени тяжелый портфель, бывший в своем роде и тревожным чемоданчиком, и местом для хранения документов. Собираться в дорогу пришлось в спешке, он и домой-то не заскочил с семьей попрощаться. Накидал в портфель, что под рукой в кабинете было, точнее в одном из сейфов хранилось как раз для таких вот случаев, бритвенные принадлежности и смена белья. Сунул туда же тоненькую папку с документами, и в путь, на столичный аэродром. Времени до отлета почти не оставалось. Генерал-майором разведуправления генерального штаба Острецов стал менее года назад, как только перешагнул 38-летний рубеж, и сразу для него настала так нелюбимая им кабинетная служба. В чинах Острецов рос быстро, ни разу не отбыв положенный ценз выслуги, при том, что попал в разведупр, как ему тогда казалось, случайно, будучи молодым, романтически настроенным исследователем-географом. Случилось ему столкнуться в одной из экспедиций по запретным территориям с кое-чем таинственным и смертоносным, чему принято было присваивать в отчетах гриф секретности, выжил и после долгих колебаний принял неожиданное предложение поступить в одну закрытую военную школу. В тот момент он даже до конца не представлял, куда и для чего собственно его приглашают. Разведуправление Генштаба уже несколько десятилетий как выделилось в практически самостоятельную структуру, имея причастность к мозгу вооруженных сил скорее по традиции, и кадры нередко набирало не в армейской среде. Поговаривали, что разведупр хотят переименовать, так как в Генштабе давно уже имелось управление, дублирующее его прежние функции. Вопреки его ожиданиям, привыкшего за годы военной карьеры к постоянным разъездам оперативника, кабинетная служба для Острецова оказалась не менее насыщенной, зачастую времени не хватало хоть разорвись. Причина была одна, шедшая третий год война, дел было не в проворот, приходилось ночевать в кабинете, а часто вообще не спать, что давно уже для его сослуживцев стало нормой. Поэтому вызов к начальнику управления и полученный приказ был как гром среди ясного неба. Чего ради, спрашивается, понадобилось отправлять в командировку именно его? Разве совсем нет опытных и хватких офицеров? Да хоть в своем отделе он готов был назвать пару-тройку имен. Ситуация оказалась странной, подобного на своей памяти он и припомнить не мог. Однако заинтриговало, очень заинтриговало сказанное начальником напоследок. Задание, Ростислав Сергеевич, по твоей линии. Что ж, после таких слов было даже интересно покинуть столицу и слетать на Антику. А когда истек отпущенный ему для первичного ознакомления с материалами час, Острецов постиг ход начальственной мысли. Тут и правда лучше уж самому мотануться, ну а о прикрытии его командировки найдется кому позаботиться. Раскидав текучку по замам и раздав указания, генерал-майор спустя полчаса ехал к аэродрому, где его ждал военно-транспортный борт. Заправленный под завязку самолет доставил важного пассажира на аэродром Памфилионской базы ВМС, а в одной из бухт на пирсе ждал уже готовый к вылету флотский гидросамолет. Внедорожник подкатил прямо к пирсу, где, сбившись в кучку, курили летчики. Все трое членов экипажа были в одинаковых черных флотских летных кожанках с одетыми поверх спасательными жилетами. Выглядели они тоже одинаково, невозможно было различить, кто из них командир, кто штурман, а кто стрелок-радист. Отдельно от летунов с невозмутимым видом стоял драгунский офицер, тот самый, что должен встретить Острецова здесь. Встретить, передать документы по делу и сопроводить до Антики. Нужды в сопровождающем генерал не видел, но начальство распорядилось по-своему. Однако не помешает заодно присмотреться к драгуну как к кандидату. Хорошо, хоть никто больше не торчал на пирсе, а то свободно кое-кого из местного начальства могла нелегкая принести, ножкой шаркнуть. Как же, важная птица из самой столицы. Однако флот, порядки здесь иные, перед сухопутными генералами бегать не приучены. Получили указание из главмарштаба, выделили борт к означенному времени и все, и слава богу. Особняком, у самой кромки берега, стояла парочка из той самой, переполошившей разведу по компании. Держались они спокойно, внешне выглядели этакими горожанами на маевке, случайно очутившимися на территории базы. Но это внешне. Острецов ощутил их обоюдное удивление при виде его генеральского мундира. Наверное, они не ожидали, что по их душе из столицы примчится аж генерал-майор. Может быть, и он бы удивился на их месте. Может быть, Острецов решил оставить знакомство с клиентами напоследок и не торопясь направился к пирсу, полной грудью вдыхая влажный морской воздух. Отчего-то ему захотелось подольше здесь на берегу задержаться. Открывавшийся отсюда вид на бухту приятно завораживал. Оттого, наверное, что впервые в своей жизни он оказался у моря. Странно даже, он, некогда азартный географ, исколесивший и исходивший половину обитаемого континента, участвовавший в экспедициях в запретные территории, а на море как-то ни разу не довелось побывать. Старший из экипажа отделился от товарищей, пошел навстречу, рассматривая широкий лацкан генеральского мундира, да различимые издалека красные лампасы, с каждым шагом проникаясь серьезностью момента. Да еще эмблем рода войск нет на зигзагообразном рисунке золотых галунов генеральских погон. Значит, не армейская разведка, как пилот подумал сначала, а внешняя. Знающий человек по таким нюансам разницу поймет. Летчик был молод, генералов за всю службу почти и не видел, а тут нежданный пассажир, про которого все уши прожужжали, оказался генерал-майором. Как тут не проникнуться? Кого следует доставить на Антику? Командиру экипажа не сообщили. Никакой в этом особой секретности не было, дал бы потом, как водится, подписку о неразглашении и все дела. Просто не посчитали нужным ему сообщать. Смирно, скомандовал пилот, щелкнув каблуками, подходя строевым шагом. Экипаж и драгун вытянулись в струнку, а пилот продолжил. Штабс-капитан Крутиков, командир вверенного в ваше распоряжение экипажа 6-й отдельной патрульно-спасательной эскадрильи. Вольно, вольно. Продублировал команду летчик, как и положено по уставу. Здравия желаю, капитан. Острецов протянул руку и ощутил крепкое рукопожатие. Силен парень, подумал он, осматривая задорное лицо, полускрытое шлемофоном, и перевел взгляд на выкрашенный в серо-голубой камуфляж гидросамолет с бортовым номером 18. Тот самый из отдельной патрульно-спасательной эскадрильи. Заводите вашу машину, капитан, или как там у вас это называется, а я перекурю пока. Минут 5-10 вы мне отпустите? Так точно, господин генерал-майор, улыбнулся пилот. Покурить не помешает, потом нельзя. Отчего же, удивился Острецов. Вы же не бомберы, высоко не поднимаетесь. Так ведь, болтанка. Ну и самолет мой латанный-перелатанный, воздуха все равно не будет хватать, когда на 7000 подымимся. Как бы извиняясь, летчик на секунду потупил взгляд. Острецов хмыкнул. Надо же, на 7 километров самолет может взобраться, а по виду не скажешь. Смотря во след пилоту, достал сигарету и размял ее пальцами, заразившись этой привычкой от сослуживцев лет 15 назад. Похоже, приказ выделить для его персоны лучший борт просто не дошел вовремя. А может, это и был лучший борт в эскадрилье. Драгун, назначенный в сопровождающие, дождался своей очереди и лихо вздернул руку в воинском приветствии, также лихо щелкнув каблуками. «Эх, да чего они это любят?» – подумал Острецов. «Сразу видно строевика, причем кадрового, и смотрится красиво, однако». «Ротмистр Мелехин», – представился драгун, – «откомандирован в ваше распоряжение, господин генерал-майор». «Ну, здравствуйте, ротмистр». Острецов пожал руку и предложил раскрытый портсигар. «Угощайтесь». «Благодарствую». Генерал щелкнул зажигалкой, протянув ее драгуну, устанавливая таким образом доверительное отношение. Оглядел ротмистра, отметив два ряда железных зубов, когда тот улыбнулся, затягиваясь. И также приметил едва заметные дырки от звездочек на необмятых погонах с очищенными просветами. Мундир на Мелехине был повседневный и не изношен за военные годы, значит, как и положено, дожидался хозяина в гарнизоне, а судя по погонам, войну его владелец, видно, встретил не в своем теперешнем звании. виски с проседью, глубокие морщины вокруг глаз старили ротмистра, а ведь они, пожалуй, ровесники. Подзадержался он в карьерном росте, мог бы и подполковником быть. Два Георгия 4-3 степени и наградная шашка с вензелем владельца могут многое сказать о человеке. Похоже, лихой драгун перед ним стоит, и каким ветром его в разведку занесло, интересно. Об этом Острецов и спросил. Такова роза ветров, господин генерал, как говорят здесь в Приморье, драгун, улыбаясь, развел руками. Давайте без чинов, Андрей Владимирович, предложил Острецов, отметив шальной огонек в глазах офицера. Имя отчества ротмистра он узнал еще до отлета, как и драгун знал, кого встречать будет. Поговорку эту я слышал, но все-таки, да что тут сказать, Ростислав Сергеевич, сам не чаял, воевал в своем полку, пока случай не вышел сцепиться с одной вилганской мразью. Кто-то где-то через кого-то обратил на меня внимание, и вот я оказался, как у вас говорить принято, проходящим в качестве кандидата по вашему отделу. Хм, вот даже как, это можно было считать удачей, думал Острецов. Неужели самоучка? Определенно удача. Значит, ротмистр один из нас. Жаль только, что его так поздно приметили, мог ведь погибнуть в каком-нибудь рейде. Знаем мы эту кавалерию, то в прорывы идут, то по вражеским тылам шастают, а там элементарно от отсутствия медикаментов при пустяковой ране загнуться можно. Война есть война. Сколько раз этот Мелехин мог погибнуть, не без пользы погибнуть, вон на два Георгия на груди, но в разведу при его скрытые таланты уж всяко принесут побольше пользы отечеству, нежели на передовой. Тем более, что разведу испытывает кадровый голод в таких вот спецах, пусть и с латентными способностями. Генерал поймал взгляд Мелехина, как бы говоривший, что от него не укрылась попытка нового, или временного, начальника прощупать его в ходе разговора. Но где там? Генерал сразу натолкнулся на умелую блокировку, даже к эмоциональному уровню не пробиться. «Давайте, что вы там для меня приготовили?» Ротмистр отошел к своему скарбу, которого у него и было-то, маленький обтрепанный саквояж и видавший виды простой солдатский вещмешок. Из саквояжа он извлек тонкую кожаную папку и передал генералу. «Это, Ростислав Сергеевич, материалы для ознакомления. Сухо и лаконично, уж не обессудьте. На большее у меня времени не было». Сам буквально с колес вникал. Острецов кивнул, пряча папку в портфель. «Занимайте место на борту, а я пока познакомлюсь с нашими клиентами». Подхватив пожитки, ротмистр быстрым шагом направился к раскрытой в фюзеляже дверце. Ерема и Хельга наблюдали за появлением генерала, блюдя внешнее спокойствие. О чем тот говорил с летчиком, а потом и с драгунским офицером, было почти неразличимо. Далековато они стояли, но к выводу, что генерал – человек незаурядный, они пришли независимо друг от друга. Достаточно было понаблюдать его манеру общения с младшими по званию. Хотя кто знает, поди разбери местные обычаи. Вполне может быть, что в вооруженных силах Новороссии это являлось нормой, в отличие от той же Сокоры. Довелось им лицезреть однажды фаланти сокорского генерала, перед которым свита чуть ли не стелилась. Вволю они тогда почесали языками, обсуждая и генеральский мундир, и высокомерие его обладателя. Одна только высоченная тулья фуражки чего стоила, а от расшитых золотом позументов и орденов с кулак размером в глазах рябило. Кочевник тогда еще заметил, что чем слабее армия, тем больше ее генералы занимаются самоукрашательством. Спорить с кочевником Ерема не стал, что толку говорить, что Тимискира чужой мир. К тому же оторванный от остальной галактики, здесь все может быть совсем не так. Однако то, что сокорская армия не выиграла без помощи островитян ни одной войны, был факт общеизвестный. Совершенно противоположное впечатление вызывал появившийся на пирсе генерал Острецов. Естественно, кроме погон, только лацканом и золотого шитья листьями на петлицах он отличался от ротмистра, да тонкой узорчатой вязью по ободу козырька фуражки. Лампасы и те были не намного толще кавалерийских лампас драгуна и отличались больше цветом. У ротмистра, в отличие от красных генеральских, они были синие, и, пожалуй, еще переливчатый оттенок защитно-зеленого сукна кителя и какие-то нашивки на обшлагах выдавали в генеральском мундире принадлежность к высшему офицерскому составу.